Вынув зажигалку, Алексей зажег ее. Огляделся. В углу довольно просторного погреба, отделенной деревянной загородкой, лежала прошлогодняя картошка, уже порядком проросшая. В соседнем закутке было немного моркови. Тут же стояли две бочки, очевидно, с какими-то соленьями. Погасив зажигалку, Алексей спрятал ее в карман. «Интересно, кого они ищут?» – тихо спросил он. «Надеюсь, все-таки не нас», – отозвался Михаил. Время шло. Паренек все не появлялся. Им пришлось просидеть в темноте часа два, лишь изредка обмениваясь короткими репликами, когда наверху наконец-то послышались шаги. Тихо предупредил Алексей. Но тревога оказалась напрасной. Это был спрятавшийся их мальчишка. «Уехали они. Вылезайте», — позвал он. «А почему шепотом?» — поинтересовался Алексей. «Не знаю». Губы паренька расплылись в улыбке. Алексей и Михаил вылезли из погреба. Паренек помог им вытянуть рюкзаки. «А теперь рассказывай, что тут у вас происходит?» — предложил Алексей. Рассказ паренька заставил их нахмуриться. По словам Андрея, так звали парнишку, дней 10 назад в их село приехали вооруженные люди. «Типичные братки», — пояснил он, — «с калашами, подвыпившие. Сказали, что будет собрание. Согнали всех к стадиону, после чего объявили, что они являются представителями нового губернатора, что на всей территории области вводится продовольственный налог. Как рассказал Андрей, дальше эти братки дом за домом, улица за улицей, обошли все село, переписали всех жителей. У кого не было документов, выдали временные удостоверения со своей печатью. Каждому, кому выдали такой паспорт, на тыльной стороне ладони, правой руки между большим и указательным пальцем, ножом сделали надрез, или метку, как называли ее бандиты. Смысл был в том, что если у человека с меткой не окажется выданного ему паспорта, значит, он его выбросил, то есть решил укрыться от налогообложения. За любые нарушения у новой власти было только одно наказание – смерть. «В первый же день они убили человек 5, пояснил Андрей. Всех тех, кто был недоволен, пытался спорить. Но у них был КамАЗ. Они проехали по домам и загрузили его продуктами, всем, что могли найти. Брали и все остальное, что нравилось. Потом уехали. Сказали, что заедут через пару недель. А для присмотра оставили двух человек. Комиссара и его помощника. Такие нахальные, бродят по селу. Заходят куда хотят. Берут, что нравится. А вчера этот комиссар к одной нашей девушке, Маше Игнатовой, пристал. Хотел с собой ее увезти. Но ее парень, Васька Никулин, взял и убил его топором. Хотел второго достать, да тот сбежал. И уже с утра эти приехали. Стали Ваську искать. Нашли?» – спросил Михаил. «Нашли». Парнишка опустил взгляд. «А Машу не смогли отыскать. Он ее в соседнее село отвел. Сам за родителями вернулся и попался». Стало тихо. «Да. Дела», — произнес наконец Михаил. «А мы мясо принесли на продажу». «Я знаю», — кивнул Андрей. «Вы в прошлый раз приходили, я вас видел. А Васька Никулин вам сапоги тогда продал, резиновые». Услышав эти слова, Алексей нахмурился еще больше. Он хорошо помнил веселого конопатого парня, поменявшего на мясо те самые резиновые женские запошки. Сказал, что оставил бы своих девушке, но они и малы. Ольге же они пришлись в пору, у нее маленькая нога. И вот теперь выяснилось, что этого парня больше нет. «Похоже, торговли теперь не получится», — спросил Алексей, взглянув на парнишку. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Они оставили нового комиссара. Находиться в селе без регистрации запрещено. И прятать незарегистрированных тоже. Вы должны пойти к комиссару, сообщить, где вы живете, предъявить документы. Тогда вам определят налог и разрешат торговать». «А кто теперь здесь комиссар?» – спросил Алексей. «Тот здоровый мужик в кожанке?» «Нет», – покачал головой Алексей. «Тот у них за главного. Он уехал. А кто теперь комиссар, я не знаю. Еще не видел». «Наверное, нам лучше вернуться», – предложил Михаил. «Согласен», – кивнул Алексей. Поднявшись, он развязал рюкзак и начал выкладывать пакеты с мясом. Выложив, взглянул на Андрея. «Бери, это подарок. Все равно я назад его не потащу». «Но это много», — возразил Андрей. «Раздай потихоньку соседям». Алексей перевел взгляд на Михаила. «Понесешь назад?» Михаил молча развязал рюкзак и начал выкладывать мясо. Закончив, взглянул на Алексея. «Идем». Андрей проводил их до самой околицы. Четверть часа спустя оба уже шли по лесной тропинке. Михаил был непривычно хмур. «Что хмурый такой?» – спросил Алексей. «Не переживай. Что-нибудь придумаем. Есть ведь и другие села. Будем ходить туда». «Мы могли бы хоть что-то взять за мясо», – ответил Михаил. «Хотя бы соли или спичек». Теперь уже нахмурился Алексей. Не ожидал, что друг пожалеет об упущенной выгоде. Хотел сначала сказать что-то резкое, но сдержался. «Мы приобрели друзей», — спокойно произнес он. «Разве этого мало?» Михаил ответил не сразу. «Может, ты и прав», — сказал он после долгой паузы. «Ладно, забыли». Оставшуюся дорогу шли молча. Алексей размышлял о последних событиях. Странное совпадение. Невероятное. Он и Павел снова оказались рядом. Будто бы сама судьба сводит их снова и снова. И ради чего? Неужели для того, чтобы все это закончилось, кто-то из них должен погибнуть? Уже у самого дома Алексей предложил Михаилу не рассказывать о Павле. «Мы просто встретили в селе бандитов. Хорошо?» – попросил он. «Если Ольга узнает, что там был Павел, она будет переживать». «Хорошо», — согласился Михаил. «Не скажу». Первым их встретил Тимка. Радуясь возвращению Алексея, он прыгал рядом, повизгивал, терся о ноги. «Ну все, все, хватит». Погладив пса, Алексей направился к своей землянке. Появление банды было очень плохой новостью. Еще больше ситуацию осложняло то, что среди бандитов находился Павел. Если с бандой теоретически еще можно было как-то договориться, то встреча с Павлом станет для них с Ольгой катастрофой. В этом у Алексея не возникало никаких сомнений. 2 дня спустя они сходили в одну из брошенных деревень. По словам Михаила, там никто не жил уже лет 10. Несмотря на то, что все дома оказались разграбленными, что-то полезное найти все-таки удалось. Самыми ценными находками стали детали деревенских печей, плиты, колосники, дверцы и задвижки. Нести все это домой было тяжело. Тем не менее, оба остались вполне довольны походом. Следующие 2 недели занимались строительством печей. Носить кирпичи из села было очень тяжело и далеко, поэтому решил делать их на месте. Для этого понадобилась глина. Алексей даже пожалел, что всю ее таскал в соседний овраг, когда строил землянку. Михаил решил эту проблему просто. Расширил свою землянку, выкопав в ней кладовую. У Алексея кладовая уже была. Подумав, он решил сделать потайную комнатку, в которой в случае чего можно было бы спрятаться. В будущем он планировал прокопать из этой комнатки потайной ход, выводящий на другую сторону холма. Но пока ограничился, собственно, комнатой. Маленький лаз в стене, больше напоминавший нору, замаскировали плетеной из лозы циновкой, замазанной изнутри глиной. На ней сделали несколько проволочных крючков для всякой мелочи. Комнаткой Алексей остался вполне доволен. Глиняные кирпичи для печи лепили и сушили прямо во дворе. Благо дни стояли теплые и солнечные. Саму печь пришлось 2 раза перекладывать. Каждый раз находились какие-то недочеты. Много сложностей возникло и с трубой. Но в итоге печь все-таки получилась. Дав ей немного просохнуть, Алексей разжег огонь. Потом вышел на улицу и долго стоял, с удовлетворением глядя на идущий из трубы дымок. Несмотря на строительство, не забывали и об охоте. Правда, пока решили ограничиться зайцами. Силки Алексей и Михаил проверяли по очереди. Один носил добычу, второй занимался ее разделкой. Иногда Алексей просто бродил по окрестностям, изучая местность. С ним обычно увязывался Тимка. За прошедшее время он успел подрасти. Его уже не приходилось нести на руках через заросли и густую траву. Иногда Тимка бегал с Михаилом, когда тот отправлялся куда-нибудь по своим делам. Начался август. Работы все еще было много. Надо было готовиться к зиме, запасти дров, чтобы не бегать потом за ними по зимнему лесу, соорудить хорошую теплую дверь, пока вход в землянку прикрывала сплетенная Ольга циновка, найти теплую одежду. Когда Алексей рассказал Михаилу о своих планах, тот вспомнил, что на юге километров 25 от них есть еще одно село. Он видел его издали, но пока там не был. «Может, там бандитов еще нет», — предположил он. «Можно будет сходить налегке, разведать». «Давай сходим», — согласился Алексей. Вышли они следующим утром, на рассвете, и уже к полудню были на месте. К их удивлению, село оказалось брошенным, и бросили его уже в этот катаклизм. Алексей и Михаил долго не могли понять, почему люди ушли из вроде бы вполне благополучного села, пока не попробовали воду из колодца. Она оказалась соленой. В брошенном селе нашлось множество полезных вещей. Одежда, обувь, посуда, инструменты. Вернулись оттуда с набитыми под завязку рюкзаками. Брали все, что могло пригодиться. Очень устали, но ничего не бросили. Устал и ходивший с ними Тимка. Вернувшись, пес зашел в запруду у ручья, лег в воду и долго лежал, жадно лакая воду. Через 2 дня Алексей и Михаил снова наведались в то село. Тимка на этот раз с ними не пошел. Очевидно, решил, что подобные прогулки не для него. Проводив их на пару километров, пес вернулся домой. Поход снова получился удачным. В следующие 2 недели они наведывались в это село еще несколько раз. Сначала вместе, затем поодиночке. То, что они стали ходить по одному, произошло как-то само собой. Однажды утром Алексей узнал, что Михаил уже ушел, не позвав его с собою. Марина сказала, что он ушел еще затемно и просто не захотел его будить. О том, что в их отношениях произошло какое-то похолодание, Алексей уже догадывался. Впервые он ощутил его после истории с тем злосчастным мясом. С той поры каждый раз, когда надо было принять какое-то решение, Михаил пытался настоять на своем. Даже в селе, бродя по пустым улицам, они часто расходились в разные стороны. Алексею нравилась одна улица, Михаилу другая. Нельзя сказать, что Алексея обидело то, что Михаил ушел без него. Он просто принял это как данность и с тех пор тоже обычно ходил один. Тем не менее, он не мог не замечать происходящих с другом перемен. Уж очень явными они становились. Алексею показалось, что друг стал более скрытным и более подозрительным, более осторожным. Его стали беспокоить тропинки, которые они волей-неволей протаптывали в округе. Дым, поднимавшийся во время приготовления еды, даже лай Тимки вызывал у него недовольство. Михаил боялся, что полаи их могут обнаружить. И хотя Алексей пытался его успокоить, говорил, что они слишком далеко от людей, и ни у кого нет причин их искать. Беспокойство друга не проходило. В конце концов, осознав, что все это может зайти слишком далеко, Алексей решил поговорить с Михаилом, понимая, что им необходимо объясниться. «Если я что-то делаю не так, ты скажи. Не держи это за пазухой», — предложил Алексей. «Если мы тебе мешаем, то просто скажи, и мы уйдем. Время до зимы еще есть. Я найду себе место где-нибудь выше или ниже по ручью. Между нами не должно быть недомолвок. А то уже даже Ольга спрашивает, что за кошка между нами пробежала». Михаил ответил не сразу. Было видно, что Алексей застал его врасплох. «Просто я...» — начал было он и замолчал. «Дело не в тебе». Он из-под лобья посмотрел на Алексея и тут же отвел взгляд. «Я знаю, что не прав. И жена говорит то же самое. Ты не обращай внимания». Вздохнув, Алексей пожал плечами. «Ладно. Извини, если что не так сказал. Пойду гляну, как там шкурки сохнут». Несмотря на то, что беседы не получилось, что-то все-таки изменилось. По вечерам они снова начали подолгу сидеть у костра, беседуя на разные темы. Днем чаще стали ходить вместе. Правда, по подозрительности и страхах Михаила на это никак не сказалось. Он в буквальном смысле вздрагивал от каждого шороха. Алексей пытался его успокоить, но это не помогало. Был вечер субботы или воскресенье. Точного дня недели никто не помнил. Ольга и Марина готовили ужин. Им помогали Лена и Катя. Михаил сооружал в своей землянке полочку. Алексей рубил дрова. Сергей играл с Тимкой. В какой-то момент, взглянув на Сергея, Алексей вдруг понял, что ребенок плачет. Он сидел на земле, обняв пса. По его щекам текли слезы. Отложив топор, Алексей подошел к мальчику. Опустился на колено. «Что у вас здесь случилось?» Мягко спросил он и потрепал Сергея по голове. «Рассказывайте». Сергей ничего не сказал. Подошла Ольга. «Что с ним?» обеспокоенно спросила она. «Не знаю». Алексей вновь поднялся. «Плачет». Ольга попыталась успокоить Сергея, но выяснить, почему он плачет, так и не удалось. Эту ночь они снова слушали петербургское радио. Слышимость была хорошей. От радиоприемника не отходили несколько часов. То, что Петербург не был затоплен, сами питерцы считали настоящим чудом. Когда начала проседать земная кора и на берег хлынули морские волны, участок земной коры под Петербургом почему-то начал подниматься. Все это происходило так медленно и плавно, что обошлось без сильных землетрясений. В результате поднятия образовался огромный остров, протянувшийся от Питера вплоть до Валдайской возвышенности. Уцелели Псков и Новгород. Не повезло Твери и Петрозаводску. Но теперь уровень воды начал потихоньку спадать. Ученые заявили о том, что земная кора в просевших местах снова начала подниматься. Питер, в свою очередь, понемногу сполз вниз, что вновь дало повод для тревоги. Тем не менее, большинство питерцев верили в то, что и на этот раз Божий промысел защитит их от стихии. Информация о том, что вода начинает уходить, всех обрадовала. Несмотря на то, что Москва все еще была затоплена, Алексею хотелось вернуться домой. Ольга была с ним солидарна. «Дома всегда лучше», — сказала она, выслушав его. «Как бы плохо там ни было». На этот раз информационный выпуск в корне отличался от прежнего. У Алексея сложилось впечатление, что людям старались сообщать только позитивные новости. Говорили об уходящей воде, о пунктах раздачи продовольствия, о выправлении ситуации в конкретных регионах страны. Сообщили о восстановлении авиасообщений между Питером и Волгоградом, о работах по ремонту взлетно-посадочных полос в Новосибирске и Краснодаре. Целая передача была посвящена ВМФ. Флот почти не пострадал при катаклизме и теперь являлся одним из главных факторов стабильности. Наверное, это была первая ночь с момента катастрофы, когда Алексей засыпал в хорошем настроении. Все действительно наладится. По крайней мере, ему очень в это хотелось верить. С утра начинал накрапывать дождь. Проверив силки, сегодня была его очередь. Алексей вернулся домой. Отдал Михаилу двух пойманных зайцев. Следующие 2 часа он рубил дрова. Затем Ольга позвала его в дом примерить обновку, сшитую из заячьих шкурок зимнюю шапку. И хотя вид у шапки был явно не магазинный, Алексей остался ею вполне доволен. Удобная и теплая. Что еще ему надо? «Ты у меня настоящая мастерица», — сказал он, притянув Ольгу к себе и поцеловал. «Знаешь, иногда я даже рад тому, что произошла эта катастрофа». «Знаю. Звучит ужасно. Но ведь иначе мы бы с тобой никогда не встретились». Ольга улыбнулась. Хотела что-то сказать, но не успела. Снаружи где-то у запруды послышался отчаянный лай Тимки. Его оборвала короткая автоматная очередь. «О, Господи!» Ольга вздрогнула. Ее лицо залила мертвенная бледность. «Что это?» «Где Сергей?» Алексей бросился на улицу. Сергей стоял в нескольких метрах от дома и смотрел на ведущую к запруде тропинку. «Дядя убил Тимку», — тихо произнес он. Послышались голоса. Со стороны ручья шли люди. Подхватив мальчика, Алексей обернулся к Ольге. Оля, уходим. Быстрее.